категорически отрицается. В последние годы уголовно-политический процесс в США развивается чаще всего по такой схеме. В среде борцов за гражданские права, молодежных или антивоенных организаций, власти выделяют одну или несколько деятельных фигур, предпочтительно из молодых. Сначала охоту ведут скрытыми методами. Попытки лишения работы, поток угрожающих писем, звонков, грязные слухи в печати и так далее. Не помогает? На очереди поиск легальных предлогов для ущемления или прекращения общественно-политической деятельности человека. И вот принимается решение. Связать объект травли с каким-либо посторонним уголовным делом. Подбирается подходящий случай. Ограбление, поджог, убийство. Обыгрывается факт физической близости обвиняемого к месту происшествия. Подбираются лжесвидетели, часто из уголовников. Наконец, предъявляется судебное обвинение, которое формально не имеет никакого отношения к политической деятельности и взглядам жертвы. Механизм использования судебной системы в целях политической травли наглядно проявил себя, например, при разбирательстве дела известной Вилмингтонской десятки. Ее члены во главе со священником Бенджамином Чейвисом много работали в области защиты гражданских прав. За самим Чейвисом охотились давно. Еще со школьных лет он участвовал в общественной деятельности, направленной против расизма и войны во Вьетнаме, был первым черным юношей, окончившим факультет естественных наук университета штата Северная Каролина. Чейвис играл заметную роль в профсоюзной работе, в забастовочной борьбе на юге Соединенных Штатов. Его пытались отправить за решетку много раз. Только в 1969-1972 годах власти предъявили ему около 80 различных обвинений. Наконец, судебная инсценировка удалась. Однажды в городе Вилмингтоне, штат Северная Каролина, толпа расистов атаковала мирную демонстрацию черных студентов. Спасаясь от погрома, несколько участников демонстрации попытались укрыться в церкви. Рядом находился Чейвис, требовавший остановить насилие. Началась осада церкви, которая длилась несколько суток. В результате было арестовано 10 человек. Затем власти нашли лжесвидетеля, который согласился дать показания о том, что Чейвис, 8 негритянских студентов и белая женщина подожгли бакалейную лавку около церкви. Но нервы у лжеца не выдержали, и впоследствии он сознался, как было дело. «Мне пригрозили, что приговорят к 50 годам за поджог. Потом сказали, что и как я должен говорить на суде. Вместо этого я попросил пистолет, чтобы просто убить Чейвиса. Но шериф сказал, нет, лучше покончить с ним с помощью закона. Я согласился. На основании лжесвидетельства суд приговорил Чейвиса к 34 годам тюремного заключения. Троих студентов к 31 году заключения каждого. Пятерых студентов к 29 годам заключения каждого. Женщину к 10 годам тюрьмы. А лжесвидетель впоследствии сознался, что бакалейную лавку поджег он. Честные американцы, прогрессивная общественность мира, не закрыли глаза на это судилище. Освобождение Бена Чейвиса и его соратников, последовавшее в 1979 году, стало большим успехом демократических сил Соединенных Штатов Америки.